Думаю, вам нет нужды объяснять, что там была за обстановка. Мы все были словно тигры, припавшие к земле и готовые броситься на одну и ту же жертву. Или как ястребы, кружащие над трупом, стремясь первыми выклевать сердце и печень. Все любезности были вынужденными и фальшивыми. Мы разошлись сразу же, как только закончилась встреча. Каждый сжимал в руке свой конверт. Каждый в душе желал другому всяческих напастей, а может, даже и смерти. «Значит, у вас нет никаких соображений относительно того, считал ли кто-нибудь выходку мистера Далмана шуткой?» «Ни малейших!» «Ну, а вы сами?» «Ну, наконец-то!» Роллинс выглядел явно польщенным. «Это уже ближе к делу. Правда, я ожидал, что вы будете действовать тоньше». «Я знаю, полиция мне ни за что не поверит, впрочем, и вы тоже. Но я действительно не знаю. Я был словно в каком-то кошмаре. Мой демон привел меня туда с единственной целью — выиграть конкурс за счет своего собственного ума и изобретательности. Мне было совершенно безразлично, были ли написаны ответы на той бумаге, что он нам показал, или нет». Даже если бы безрассудный случай дал мне их прямо в руки, я все равно сжег бы их, даже не взглянув, что там написано. Причем мною двигала бы не совесть, но гордость. Мне очень жаль вас разочаровывать, но я не могу вам сказать, думал ли я, шутит Далман или нет, потому что я вообще не думал ни так, ни иначе. Полагаю, теперь вы захотите узнать, что я делал вчера вечером после встречи. Вульф отрицательно покачал головой. «Да нет, пожалуй, не особенно. Вы ведь, конечно, уже рассказали все это полиции, а они экипированы гораздо лучше меня, чтобы проследить ваше передвижение и проверить ваши алиби. А потом я ведь не расследую это убийство. А чем же вы тогда в сущности занимаетесь?» «Я пытаюсь найти способ уладить конкурс так, чтобы это было приемлемо для всех заинтересованных сторон. Вы говорили, что с вами разговаривал мистер Янгер. Что же он вам сказал?» «Он сказал, что Гудвин сообщил ему про мисс Фрейзи и хотел, чтобы мы с миссис Уиллок присоединились к нему, наняли бы все вместе адвоката и возбудили дело. Кроме того, он хотел, чтобы мы предложили мисс Тэшер и миссис Фрейзи поделить поровну первые 5 призов. Я ответил ему, что ни с первым, ни со вторым ничего не получится». «А что бы вы предприняли?» «Ни то, ни другое. Раз уж мне все равно придется платить музыкантам, я лучше потанцую. Далман говорил, что эти 5 стихов намного труднее всех остальных. И я ему вполне верю. Сомневаюсь, чтобы они оказались по силам друзьям мисс Фрейзи, и удивлюсь, если их сможет отгадать мисс Тэшер. Прямо отсюда я пойду в одну из самых богатых частных библиотек Нью-Йорка и проведу там всю ночь. Я даже уже знаю, с какой книги начну. Вот один из стихов. С Джеком я познала страсть, под венец с ним собралась, только в день счастливой свадьбы Чарльза мужем не назвать бы. Он поднял руку к очкам, но лишь сдвинул их немного на нос. «Вам это о чем-нибудь говорит?» «Нет», — многозначительно ответил Вульф. «А вот мне говорит. Нет, я еще не знаю никаких подробностей, но уже чувствую некий привкус, аромат. Еще не имею ни малейшего понятия, как ее имя, но, кажется, уже знаю, где его искать. Может, я и не прав, но не думаю. А если прав, то один ответ у меня уже есть». Может, он у него и правда был, либо его посетило счастливое озарение, либо он был большим знатоком по части ароматов, Либо он просто-напросто вытащил ответы из бумажника Долмана, а потом приготавливает почву, чтобы объяснить, каким образом он их добыл. Конечно, я мог бы немного сбить с него спесь, если бы спросил, не с мемуаров ли Жака Казановы он собирается начать. Но если бы я к тому же добавил, не Кристина или ее зовут, и посоветовал ему сразу взять второй том и поинтересоваться там, что написано, начиная со страницы 172-й и кончая 201-й, издание его знаменитых приключений, он мог бы заподозрить меня в чем-нибудь неблаговидном. Вульф вдруг резко произнес: «Что ж, раз вы собираетесь работать, то не смею вас больше задерживать. Борьба с демонами не мое амплуа». Он ухватился за край стола, отодвинул кресло и встал. «Надеюсь, мистер Роллинс, мы с вами еще увидимся, но постараюсь как можно меньше отвлекать вас от ваших занятий. Прошу меня извинить». Он направился к двери и исчез. Роллинс посмотрел на меня. «Что это значит? Он что, обиделся? Или, может, я чем-то себя выдал, и он отправился за наручниками?» «Да бросьте вы», — успокоил я его, вставая. «Вы что, не чувствуете аромата?» Он втянул воздух. «Да нет, пожалуй, ничего особенного. А что?» «Сразу видно, что вы не ищейка», — бросил я снисходительно. «Это жаркое из косули со сливками, приправленная петрушкой, кербелем, зеленым луком, майораном и лавровым листом. Это уже его демон, во всяком случае, один из них. У него их целый ассортимент. Вы уже уходите? Одну минуту, если вас не затруднит. Что это была за дама? Кажется, 9-й номер. Там про нее говорилось: закон, что он издал до нашей встречи, женой его мне зваться запретил, закону своему смиренно повинуясь, до дней последних он меня любил. Он обернулся в дверях, улыбка его стала уже сверхснисходительной. «Ну это же так ясно! Аспазия и Перикл?» «Да, конечно. Мог бы и сам догадаться». Мы вышли в прихожую, и я подал ему пальто. Когда я уже открыл дверь, он спросил: «Когда я пришел, здесь ведь была мисс Тэшер, не так ли?» Я подтвердил. «А кто были эти трое мужчин?» «Ее советники. Она привела их с собой. Может, вы даже о них слышали? Они оказались так разговорчивы, что загнали в угол самого мистера Вульфа». Мне показалось, что он хотел спросить что-то еще, но наложил на это вето и вышел. Я запер дверь и уже было направился в кухню, чтобы поскорее сообщить Вульфу про Аспазию и Перикла, но телефонный звонок снова загнал меня в кабинет. Я снял трубку, провел со звонившим короткий обмен мнениями, дошел до кухни, где Вульф проводил совещание с Фрицем, и оповестил его. «Толбот Хири будет здесь в 9:45. Он уже и так был на пределе, а тут не выдержал и зарычал: «Прикажете из-за этого комкать весь ужин?» Я ответил ему извиняющимся тоном, что, боюсь, у него просто не будет никакого другого выхода, ведь на ужин оставалось всего каких-нибудь 1.5 часа.